Глава восьмая. Понять, где меня высадили, оказалось довольно сложно. В атласе про эту часть континента не было написано ничего интересного, поэтому я на нее особо никогда и не смотрел. Само собой, бывать здесь мне раньше тоже не доводилось. Так что, проводив судно своих бывших попутчиков подозрительным взглядом, я поднялся повыше на скалы, разложил сушиться промокшую одежду, а сам начал изучать купленную у кота зрительную трубку, пытаясь с ее помощью рассмотреть окрестности. Устройство оказалось чрезвычайно простым, а предметы приближало достаточно неплохо. Мне быстро удалось обнаружить маленький ручеек, текущий среди скал западнее меня, а также пару рыбацких лодок, ползущих вдалеке по морю. Затем я имел неосторожность посмотреть на солнце и следующие несколько минут затейливо ругался, рассматривая плавающие перед глазами разноцветные пятна. Экспериментировать с новой игрушкой сразу расхотелось. Следующий сюрприз настиг меня, когда я принялся собирать высохшую одежду. Тканевые части стали заскорузлыми и неприятно твердыми. Кожаные же покрылись многочисленными соляными разводами. Я вспомнил, конечно, что море соленое, но чтобы так... Пришлось идти к найденному ручейку и тщательно отмывать в нем все свое снаряжение, а потом еще и купаться. На теле тоже начала появляться неприятная шероховатость. Ожидая, пока одежда опять просохнет, я в очередной раз задумался о будущем. Рахаш мы прошли, но продвинулись от него не слишком далеко. Если я правильно понял пояснение кота, совсем скоро береговая линия круто изогнется и пойдет на северо-запад, к Белой скале. Так что двигаться в этом направлении можно начинать уже сейчас. Да и вообще, весь мой дальнейший путь лежит именно туда. Приграничье тоже располагается на северо-западе. И до него около 900 миль. Много. Если, конечно, атлас опять не врет. Я принялся заниматься подсчетами. Неспешно двигающийся по хорошей дороге караван преодолеет такое расстояние недели за три. Пеший путник примерно за такое же время, если, конечно, будет отлично подготовлен для подобного перехода. Иначе помрет от усталости в самом начале пути. Всадник, не жалеющий лошадей, потратит на дорогу дней 10, но загонит при этом парочку животных. Итого, если я отправлюсь в приграничье пешком и по бездорожью, то потрачу минимум месяц. Если раздобуду где-то лошадь и выберусь на дорогу, то срок тут же сократится вдвое. Мне вспомнился уплывающий на запад кораблик, и из груди сам собой вырвался тяжелый вздох. Ползать по империи месяц я точно не могу. Мне требуется убраться отсюда как можно быстрее, пока всем вокруг не стало известно, что беглый маг объявился именно в этих краях. Конечно, есть шанс, что кот так никому ничего и не расскажет. Но верилось в такое чудо уже с трудом. Двинуться в путь у меня получилось только во второй половине дня. Я собрался, попрыгал, проверяя, как сидит на теле снаряжение. Потом немного подумал и снял куртку, запихав ее в рюкзак. Жарко. Особенно если не просто сидеть на палубе корабля, а топать милю за милей по горячим камням. Помимо назойливой жары, меня чрезвычайно раздражало еще и то, что в рюкзаке в очередной раз не нашлось никакой еды. Будучи в Солена, запасов я не делал. Во время плавания питался имеющимися на корабле продуктами. А потом неожиданно оказался здесь, не успев даже подумать о том, чтобы прихватить в дорогу провизию. Гадство! Шагая по едва прикрытым травой скалам, я жарился на солнышке и монотонно ругался. Так было хоть немного веселее. Вокруг меня явно был какой-то никому не нужный уголок империи. Ни людей, ни дорог. Только звенящие вокруг насекомые, да изредка порхающие поблизости птицы. От нечего делать я даже вспомнил давно забытые тренировки и принялся упражняться с магией. Подхватывал с земли камешки, пытался выдрать кустики травы или поймать очередного упитанного фиолетового кузнечика. Все для того, чтобы хоть как-то справиться со скукой. До самого вечера больше никаких занятий у меня так и не появилось. Зато ближе к сумеркам наконец-то попалась дорога, идущая с востока на запад. В том же направлении, куда уплыл кот, чтоб он сдох. Сейчас я уже откровенно жалел о том, что не пустил его кораблик ко дну. Быть сволочью все-таки гораздо проще и безопасней, чем прекраснодушным идиотом. Мое путешествие продолжилось и в темноте. Я упорно шел, продвигаясь куда-то вглубь империи, с интересом рассматривал висящие над головой звезды, но при этом все чаще и чаще зевал. Усталость постепенно брала свое, то и дело намекая на пройденные за день мили. Впрочем, некоторое время мне удавалось вполне успешно сопротивляться ее натиску. Раскинувшаяся вокруг каменистая пустыня, сейчас освещенная слабым лунным светом, очень напоминала пустошь и ее безлюдные степи. В какой-то момент даже появилось предчувствие, что сейчас раздастся далекий заунывный вой, и мне опять придется карабкаться на какое-нибудь дерево, спасая себе жизнь. Ничего такого, понятно, не произошло. Когда я окончательно выбился из сил, то просто свернул немного в сторону. Нашел неприметное местечко среди камней и заснул там, завернувшись в уютный плащ. Наверное, из всех последних приобретений он оказался самым полезным для походной жизни. Мне в какие-то годы было действительно удобно отдыхать в диких условиях. Тепло, мягко, красота. Рассвет я в итоге проспал и выполз из своего укрытия, когда солнце поднялось уже совсем высоко. Вокруг по-прежнему было пустынно и безлюдно, но теперь вдалеке можно было рассмотреть первые островки леса. За время ночного передвижения я все-таки куда-то дошел. Спустя пару часов пути окружающая местность начала стремительно меняться. Камни уступали место земле, отдельные деревья и кусты появлялись заметно чаще. Потом впереди показалось поле, на котором копошилось несколько человек. Первым моим порывом было убраться куда-то подальше от дороги. Но уже ступив на обочину, я передумал и вернулся обратно. Мне ведь нужна лошадь, так что все равно придется выходить к людям. И лучше раньше, чем позже. «Доброго дня, уважаемые!» – поздоровался я, поравнявшись с двумя женщинами, возящимися с пшеничными колосьями. «Не подскажете, где поблизости можно купить лошадь?» Ближайшая работница одарила меня подозрительным взглядом. «Доброго дня!» «Дальше, у мужчин спросите. Мы не знаем». Пришлось идти дальше. Хотя какая мне разница, все равно по пути. Мужики, обнаружившиеся шагов через 50, распивали пиво из маленького бочонка и тоже выглядели не особенно приветливо. «В деревне у Сара кузнеца», — сообщил в ответ на тот же вопрос самый здоровенный из них, меряя меня суровым взглядом. «А как в деревню пройти?» «Дальше, по дороге, мили две». Я двинулся дальше, чувствуя непонятное раздражение. Вроде бы и не сделали мне тут ничего плохого, а настроение испортили. Неприятные какие-то люди. Добраться до указанного места удалось без особых проблем. Найти кузнеца тоже. Он действительно оказался кузнецом и обитал в крепком каменном доме на краю деревни. Вот только расставаться с лошадью Скар отказался наотрез. «Самому нужна. Не продаю». И уже знакомый хмурый взгляд. «Вся деревня здесь такая, что ли?» Не подскажете тогда, кто здесь ее продать сможет?» «Сейчас все урожай собирают. Никто не продаст», — отрезал собеседник. «Вот ведь. Может, вопрос в цене? 10 золотых, если с седлом. Топать дальше пешком я категорически не хотел». Мне показалось, что в глазах кузнеца на мгновение промелькнула жадность. Но он все равно лишь покачал головой и упрямо скрестил на груди могучие руки. 12 золотых. «Нет». Тем не менее, разговор этот гад не заканчивал и прогонять меня явно не собирался. Скорее всего, ждал, что я предложу еще больше. Пришлось обдумать имеющиеся возможности. С учетом того, что переплачивать хоть кому-то в этой гнусной деревне я не хотел уже из принципа. «А как далеко на север отсюда следующая деревня?» «Миль 10 будет». «Ящериц почтовых у вас нет?» Мрачный кузнец даже фыркнул от неожиданно накатившего веселья. «Ха-ха, нет, конечно». «Тогда смотрите, мне очень нужна лошадь, и она у вас есть. Я предложил хорошую цену, но вы отказываетесь. Значит, мне остается только убить вас и забрать коня. Если вы, конечно, не согласны на 12 золотых. Но я бы предпочел, чтобы вы согласились». Помнится, в княжестве угроза смерти подействовала на библиотечного управляющего очень даже хорошо. Увы, здесь была не библиотека. «Разбойник, значит?» Непонятно чему обрадовался кузнец и вытащил откуда-то из-за спины толстый железный прут. «А ну, выкладывай свое золото и мотай отсюда, пока не прикопали на заднем дворе». «Вот и что тут сделаешь?» «Надоело мне всякое мужичье, не понимающее, когда с ними по-хорошему разговаривают», — пожаловался я в ответ, протягивая вперед руку и беря здоровяка за горло невидимыми пальцами. «Может, мы все же договоримся?» Тот выпучил глаза, открыл рот, пытаясь вздохнуть. А потом со всей дури влупил своей железякой мне по руке. Послышался отчетливый треск. По конечности молнии проскользнула обжигающая боль, и удержать магическую хватку не получилось. «Ах ты, гнида мелкая!» Кузнец, сумев сделать вздох, не приминул высказать свое мнение о госте. «Сейчас сдохнешь!» Я не стал ждать, пока железяка раскроит мне череп. И в этот раз схватил противника магией не за горло, а за предплечье, сразу же изо всех сил его сдавив. Бедолага взвыл и, уронив прут, согнулся в три погибели, баюкая поломанную руку. Я же, стараясь не показывать слабости, оперся о стену. Моя рука тоже болела, но, кажется, чувствовала себя не так уж и плохо. Странно даже после такого-то удара. «Сука!» 12 золотых, кузнец. Или я тебя убью и возьму все бесплатно». «А, сука!» Скар отошел от произошедшего только спустя пару минут и, со злобой косясь в мою сторону, побрел таки на конюшню. «Я ее не соберу», — выдавил он, дойдя до стойла. «Рука!» «Отойди!» Под наполненным болью и злостью взглядом бледного мужика я кое-как оседлал тревожно фыркающую лошадь. Чувствовалось, что под седлом ей оказываться не впервой, но никакого доверия новый хозяин у нее не вызывает. «Твое золото!» Закончив с седлом и засунув в рюкзак найденную на стене веревку, я вытащил монеты, положив их на висящую рядом полку. «Запомни, ты мог получить их даже без поломанной руки». «Да пошел ты, урод!» — с ненавистью произнес кузнец. Я на несколько секунд замер, разрываясь между желанием его прикончить и стремлением забрать обратно свое золото. Но потом просто пожал плечами и вышел, выведя за собой в поводу лошадь. Если уж решил, что обычный путь обычного мага пустоши мне не очень подходит, то надо соответствовать. Хотя кузнец, полагаю, все равно именно за такого вот беспринципного негодяя меня и принял. Да пошел он в задницу! Гостеприимство местных жителей все равно оставляло желать лучшего. Так что муки совести успешно обошли меня стороной. Никого не убил. За лошадь заплатил. Да и ладно. Взобравшись на животное и выехав за пределы деревни, я вспомнил про неприятный хруст и аккуратно ощупал немного ноющую конечность. На удивление, все кости оказались целы. А вот один из металлических прутьев, зашитых в рукаве, действительно лопнул, переломившись от удара. Не соврал торгаш. Помогает. Цена, заплаченная за изделия сакских мастеров, больше не казалась мне чрезмерной. Пусть я и умею быстро лечиться, но уж лучше пусть трещат железки, чем мои собственные кости. Дорога опять побежала мимо. Спустя полтора часа пути я добрался до следующей деревеньки, где без особых проблем купил себе немного грубого хлеба, вареных куриных яиц и овощей. Попытался найти еще и какого-нибудь нормального мяса, но в итоге разжился только половиной жареной курицы. Жизнь постепенно налаживалась. Дальше я ехал, постепенно уничтожая полученные припасы, вежливо кивая изредка попадающимся встречным путникам, лениво посматривая по сторонам и игнорируя жалобное фырканье лошади. «Не ленись», — похлопал я ее по холке в ответ на очередной печальный вздох. «Ты и так долго стояла без дела, так что давай, вперед!» Ближе к вечеру мы, миновав еще несколько деревушек, добрались до небольшой полосы леса, а преодолев ее, оказались прямо напротив виднеющегося вдалеке городка, окруженного желтыми полями. Дорога проходила сквозь пшеничные заросли, подбиралась к поселению и уходила за невысокие стены. «Тш! Стой!» Заезжать в город категорически не хотелось. Если в мелких селах никто про меня знать не знал, да и особо не интересовался двигающимся по своим делам одиноким всадником, то здесь обязательно должны быть какие-то стражники, которых наверняка предупредили о том, что поблизости бродит опасный маг. Если, конечно, мои опасения верны, и кот действительно успел продать своего пассажира. Я слез с лошадки, отвел ее подальше в лес, а затем, расседлав и привязав к дереву, оставил пастись. Сам же устроился поблизости, размышляя о том, стоит ли пробираться в обнаруженный город. С одной стороны, не хотелось бы как-то выдавать себя. С другой, неизвестность очень сильно действовала на нервы. Слишком сильно. Наверное, рискнуть все же стоит. Постепенно подступала дремота. Рядом негромко пофыркивала лошадь, убаюкивающе стрекотали кузнечики. По расположенной рядом дороге время от времени проезжали повозки, вносящие в окружающую обстановку талику сельской умиротворенности. В какой-то момент сон окончательно забрал меня к себе. Проснувшись поздним вечером, я некоторое время просто лежал, задумчиво глядя в пустоту и убеждая себя в том, что идти на разведку действительно необходимо. Можно ведь просто тихо обойти город, а затем отправиться дальше. И попасть прямо в лапы загонщиков. К демонам все. Лошадь отреагировала на мой уход слабым печальным ржанием. Наверное, решила, что новый хозяин ее окончательно бросает на съедение хищному зверью. Может, так на самом деле и окажется, если меня прибьют за проявленную глупость. Городская стена вблизи выглядела словно игрушечная. Небольшой каменный забор чуть выше человеческого роста, из которого через каждые 20-30 шагов вверх торчали тусклые фонари. И все. Стражников, разговоры которых мне хотелось послушать, видно не было. Ругаясь про себя на нерадивых защитников города, я принялся двигаться в сторону ворот, время от времени останавливаясь и слушая окрестности с помощью артефакта. Вздохи, шорохи, фырканье лошадей, чье-то дыхание. Ничего полезного. Хотя общая картина происходящего за стеной все же постепенно складывалась. Думаю, знал бы лорд Алис, какую бесценную вещь мне отдал. Удавился бы от жадности. С другой стороны, благодаря мне он исцелился. Впрочем, это не помешало аристократу натравить на своего спасителя демона. «Хорош зевать! Надоел уже!» Неожиданно послышался сердитый голос прямо у меня над головой. Я аж присел от неожиданности и замер, притворясь булыжником. Сверху донеслось обиженное сопение, а затем чуть в стороне раздались шаги. Кто-то прошелся по стене, затем остановился. В паре шагов за моей спиной раздалось мелодичное журчание. «Много пива пить вредно!» Дровоучительным тоном произнес все тот же голос. «Вот ты сейчас хозяйство свое вывалил. Ни о чем не думаешь. А вдруг внизу таится коварный враг? Схватит тебя за конец, и что делать будешь?» «Сражаться!» — пробурчал облегчающийся за моей спиной человек, и журчание прекратилось. «А если тот маг придет?» Я превратился в слух. «Командир, ну какой маг?» — послышался исполненный страдания вздох. «Кому мы тут нужны? Я понимаю, управляющий обгадился жидко, когда ящерица прилетела. Но мы-то стража. Нам негоже бояться всяких там...» Невидимый командир фыркнул и ничего не ответил. Наступила тишина. В следующий раз стражники заговорили минут через 5, уже про какого-то хорька. Но быстро сошлись во мнении, что этот самый хорек – отпетая сволочь, после чего опять замолкли, теперь уже надолго. Пришлось терпеливо ждать. Получается, все-таки не зря сюда пришел. Меня действительно ищут и знают, что я где-то здесь. Наверное, знают. «Слушай, командир, а действительно, что делать, если маг появится?» «Если верить всему тому, что рассказывают, то тихо умирать», — последовал оптимистичный ответ. «Но лучше все-таки ори погромче, хоть остальных предупредишь. И его отпугнешь». «Ага, отпугнешь такого», — недовольно проворчал воин и примолк. В течение следующего часа стражники успели обсудить пиво, женщин, какого-то жадного торговца, снова пиво, капитана гарнизона, пиво. Чувствовалось, что до меня им больше нет никакого дела, и сидеть под стеной можно хоть до рассвета. Ничего нового сказано не будет. Опять пришла пора для сомнений и колебаний. Мне нужно было понять, что действительно происходит вокруг, но если я высунусь, то окончательно обнаружу себя. И обо мне расскажут или стражники, или их тела. Если же уйти просто так... Страшно. Страшно, что поисковые группы могут оказаться совсем рядом, а я так ничего о них и не узнаю. Проклятье! Прошептал я, поднимаясь на ноги и прижимаясь спиной к стене. Часовых там, судя по всему, только двое. Справиться с ними не так уж и сложно. Значит, нужно рискнуть. Забраться наверх удалось без проблем. Подпрыгнул, подтянулся, перебирая ногами по каменной кладке, и все. Разве что рюкзак пришлось оставить внизу, чтобы не мешал. «Слышал?» Младший стражник явно встревожился, уловив неясный шорох. «Крысы ползают», — ответил ему сонный голос начальника. Тот, похоже, перестал изображать из себя образцового служаку и теперь явно проигрывал в схватке со сном. «Или кошак приблудный». Я двинулся к небольшой башенке, из которой доносились голоса. Подошел к двери, собрался с духом, а затем вошел внутрь, держа перед собой жезл. Оба воина в расслабленных позах лежали на длинных лавках. «Не двигаться и молчать!» Как можно более злым голосом произнес я, глядя на то, как наполняются удивлением их глаза. «Тогда будете жить!» «Ты еще что за хрен?» Более пожилой, не обращая внимания на артефакт, поднялся в сидячее положение и принялся тереть глаза. «Грибов пожрал!» «Я тот самый маг, которого вы здесь так боитесь!» Стражник гулко хохотнул и поднялся на ноги. «Ха-ха! Хорошая шутка, парень! А теперь...» Что там он запланировал, так и осталось тайной. Слишком уж надоели мне всевозможные жлобы, мнящие о себе не весь что. Да и ситуация была слишком неподходящая для того, чтобы пускаться в долгие объяснения или как-то еще доказывать свою личность. В конце концов, имперский стражник — это воин, а не мирный крестьянин. Я нажал на пластинку, и по комнате пронесся резкий свист. Командир, осекшись на полуслове, согнулся и свалился на пол без признаков жизни. «Ты тоже мне не веришь?» Жезл уставился на второго часового. Тот испуганно помотал головой, переводя взгляд с меня на лежащего рядом напарника и обратно. «Тогда отвечай, медленно и без вранья. Что известно вашей страже про мага? Про меня, то есть. Отвечай!» «Он... преступник», — зачастил замерший на своей скамейке воин. «Вы убили почти сотню крестьян и два отряда стражи. Убили сына князя Срединного княжества. Убили еще несколько человек в Солено. Потом потопили Брик со всей командой». Его голос становился все слабее и в конце, испуганно вздохнув, окончательно затих. «Получается, все знают, что я здесь?» «Нет», — стражник замотал головой. «Вы вышли на берег около Рахаша, а куда двинулись дальше, неизвестно. Не убивайте меня, я ничего никому не скажу». «Теперь все равно все узнают». «Где меня ищут?» «Везде». Я легонько ругнулся. «А подробнее?» «Нам сказали, как следует следить за одетыми по походному одиночками и тут же рассказывать о них. Наверное, такие приказы получили все вокруг. Я больше ничего не знаю». «Кто именно меня ищет?» «Я не знаю, господин. Не убивайте меня, прошу». Что еще спросить у стражника, я не знал. Оставалось разве что разжиться припасами да убраться отсюда как можно быстрее. «Здесь поблизости есть еда и нормальные лошади?» «Да. Внизу есть немного мяса. Лошади стоят рядом». «Их кто-то охраняет?» «Нет». «Оставь оружие здесь и веди. Если не будешь на меня нападать, останешься жить. Понял?» «Да, господин». Пока напуганный воин собирал мне мешочек с едой и седлал красивого статного жеребца, я усиленно размышлял. Моя вылазка внесла окончательную ясность в ситуацию. Тут ничего не скажешь. Но если раньше еще можно было как-то надеяться на скрытность, то теперь... «Все готово, господин». «Открывай ворота». Выведя коня за стену, я повернулся к стражнику, поднял руку. И опустил, остановив уже готовое сорваться с пальцев заклинание. «Веду себя как идиот. «Что, господин?» «Ничего. Живи. И не смей кому-нибудь обо мне говорить до утра, понял?» «Да, господин». Возвращаться к оставленной в лесу лошади желания уже не было. «Думаю, найдет кто-нибудь бедолагу, а с новым хозяином ей всяко будет лучше, чем со мной». Я подобрал рюкзак, взгромоздился на полученного коня и отправился вокруг города. Нужно поскорее выехать на идущий в северном направлении путь и уносить ноги из этих мест. Интересно, как долго еще будет страшиться моих угроз стражник? Тонкий и тревожный зов рога прозвучал в тот момент, когда я только-только оказался на идущей из города дороге. «Вперед!» Я стукнул каблуками жеребцу по бокам, вызвав его негодующее ржание. «Быстрее, шкура!» Собственные поступки казались мне все более глупыми. «Сколько там уже на моем счету трупов?» «Не один десяток, это точно. Но в последнее время я изо всех сил стараюсь быть добрым. Оставил в живых команду корабля, из-за чего в итоге все вокруг узнали о месте моей высадки. Оставил кузнецу деньги, которых и так почти не было. Окончательно раскрылся, показавшись перед стражниками, а потом еще и оставил одного из них в живых, тем самым заметно ускорив возможную погоню. Дурак. Продолжая понукать коня, я попытался разобраться в причинах такого поведения, но ничего толком не придумал. На ум пришло только то, что я до сих пор чувствую вину за произошедшее в княжестве. Доказываю самому себе, что не стал таким же гадом, как убивший моего отца Шаран. Ага. И попутно стараюсь изо всех сил, добиваясь того, чтобы меня прикончили, избавив тем самым от невыносимых душевных страданий. Слишком много дурацких книг у срединников прочитал. Похоже. Преследователи появились у меня за спиной где-то через час. Сначала, оглянувшись в очередной раз, я заметил несколько далеких искорок, промелькнувших в ночи. Затем еще минут через 10 искорки немного приблизились, а их количество заметно увеличилось. Враги явно двигались быстрее меня. Да, за последние полгода мои навыки верховой езды заметно улучшились, но я все равно оставался в этом деле новичком и не мог соревноваться с теми, кто половину жизни провел в седле. Как назло, никаких ответвлений у дороги не наблюдалось. Можно было продолжать мчаться вперед. Можно было свернуть в сторону и попытаться скрыться среди редких деревьев в какой-нибудь рощице. С каждой минутой я все больше склонялся ко второму варианту. Но тут впереди очень кстати показалась небольшая деревушка. Если встречать погоню, то лучше места не придумаешь. Если прятаться, тоже можно попробовать. Я придержал коня, лихорадочно раздумывая. За мной уже гонялись не так давно, с собаками. И выжить удалось только потому, что враги банально испугались. Испугаются ли они сейчас? Деревня встретила меня темнотой и одиноким побрехиванием какой-то шавки. За полночь уже все жители спят. Преследователи приближались. Я торчал посреди скопления из десятка домиков и не знал, что делать дальше. Мой жеребец тяжело дышал, и гнать его дальше было не очень разумно. Да и время для дальнейшего бегства оказалось упущено. Факелы погони виднелись уже совсем неподалеку. Нужно принимать бой. Но как именно? Озарение пришло только спустя пару минут. Я отвел своего коня немного в сторону и крепко привязал к небольшому деревцу. Сам же пошел обратно, к тому краю деревни, куда сейчас неслась стража из так и оставшегося для меня безымянным города. «Ну, посмотрим». Мой голос слегка дрогнул от напряжения. «Опять схватка. Опять меня слегка колотит». Всадники, сопровождаемые парой здоровенных собак, появились минут через пять после того, как я притаился на обочине дороги. Топот копыт, факелы, подбадривающие лошадей возгласы. Засады, похоже, никто из них не ждал. Все просто мчались за одиноким беглецом. Еще бы, кто в здравом уме станет в одиночку встречать 20 вооруженных до зубов воинов? Я вытер вспотевшие ладони, в очередной раз проверил заполненность своей запруды и выставил вперед руку с жезлом. Еще, еще, еще. Губы сами собой шептали какую-то глупость, пока глаза неотрывно наблюдали за приближающимися врагами. Еще. А затем мой палец нажал на пластину и остался на ней. Смертоносный невидимый луч протянулся через дорогу, и погоня на полном ходу попала под него. Мне не верилось в то, что можно будет хоть кого-то убить таким образом напрямую, но я помнил, насколько уязвимы тонкие лошадиные ноги, и держал жезл так, чтобы воздействие шло на уровне коленей животных. Силы принялись утекать, словно вода в песок. Конь, пронесшийся сквозь луч первым, издал какой-то жалобный хрип и на полном ходу рухнул оземь, выбросив всадника из седла. Собака, мчавшегося следом, с отчаянным визгом покатилась по пыльным каменьям. Сразу две лошади свалились вслед за первой. Я отчетливо увидел, как переломилась передняя нога у одной из них. Потом все окончательно смешалось. Несущиеся плотной группой стражники пересекли незримую линию чуть ли не одновременно. Кому-то не повезло, и его лошадь, угодившая под поток энергии, упала вслед за первыми. Чей-то конь избежал древней магии, но запнулся о валяющиеся перед ним тела и сам упал на дорогу. Несколько всадников попытались перепрыгнуть неожиданно возникшее препятствие, но не успели. За несколько секунд на дороге образовалась огромная куча из судорожно дергающихся животных и стонущих людей. Кое-где лежали все еще горящие факелы, неплохо освещавшие страшноватую картину. Я опустил пластинку, засунул жезл за пояс и с трудом поднялся. Больше никакой пощады. Меня немного повело в сторону, так что пришлось на пару мгновений застыть, пытаясь удержать равновесие. Затем я вытащил меч и шатающейся походкой двинулся вперед. Сил жезл выпил, конечно, немеренно. «Сдохни, тварь!» Первой моей жертвой стала отчаянно скулящая собака. Слишком уж хорошо я запомнил могучие челюсти, ломающие мне кости. Ненавижу. Черное лезвие легонько свистнуло и практически располовинило псину. Скулеж оборвался. В душе начала все сильнее разгораться беспросветная злоба. «Что, уроды, привыкли за всеми гоняться?» Я ткнул острием меча в ногу слабо шевелящемуся стражнику и двинулся дальше, обходя сучащую копытами лошадь. «Твари!» Еще один стражник получил легкий порез. Позади меня раздался душераздирающий хрип. «Я же вашей поганой империи ничего не сделал!» Новый тычок мечом. «Но вам обязательно нужно было обвинить меня в смерти старика, верно? И гонять потом, как бешеную собаку. Куда пополз, скотина?» За спиной раздался исполненный невыносимой муки вопль, заставивший мои губы искривиться в злой и нерадостной усмешке. Новый удар мечом пришелся по второй собаке. Затем я отмахнулся им от бьющейся на камнях лошади, прекратив ее мучение. Силы потихоньку восстанавливались. «Сдохни!» — очередной стражник получил удар мечом. «И ты сдохни! Чтобы ни одна сволочь больше не смела меня преследовать!» За спиной нарастал многоголосый вой, а я напоминал самому себе воплощение Дакот-Ша. Наверное, бог тьмы и ночи точно так же ступал когда-то по землям небесного королевства. И враги вокруг него умирали, умирали. «Нет, нет!» Очередной воин попробовал было уползти от меня, но черный клинок буквально пригвоздил его к земле, вызвав хриплый булькающий вопль. Я не успокоился до тех пор, пока не нашел всех преследователей, пока каждый из них не получил свой удар мечом. А затем опустошенный и слабо воспринимающий действительность отправился обратно в деревню. Мне даже не пришло в голову остаться на дороге и обыскать убитых. В ушах продолжали звучать уже давно погасшие крики. Поселок, сквозь который я шел, хранил мертвое молчание. Даже лающая недавно собака наконец-то заткнулась. Наверняка местные жители слышали звуки схватки. Но кто из них, находясь в здравом уме, выйдет сейчас из дома? Мне удалось совершенно спокойно добраться до своего коня, залезть в седло и выехать из деревни. Никто поблизости так и не появился. «Вот теперь за мной точно начнет охотиться вся империя», — пробормотал я, оглянувшись. «Раньше я уже убивал жителей этой страны, но от моей собственной руки погибали единицы. Невеста угробила гораздо больше, и ни у кого, думаю, не было сомнений в том, что там постарался именно демон. А вот сейчас...» Сначала уничтоженный вместе с командой корабль. Потом отправленная к демонам погоня. Две пощечины, нанесенные дерзким одиночкой самому императору. Похоже, у меня есть дня 3. Или 4. Не знаю уж, как быстро дойдут вести до столицы. После чего ловить меня начнут действительно все. Через пару миль на дороге наконец-то нашлось ответвление, ведущее куда-то к северо-востоку. И я, не раздумывая, свернул в ту сторону. На прямом пути к пустоши меня точно будут ждать. А так появятся хоть какие-то шансы обойти заставы и все же добраться до родных мест. Ближе к рассвету я миновал очередную деревушку и въехал под своды настоящего леса, первого обнаруженного за последние дни. Когда-то давно такие заросли меня пугали. Сейчас воспринимались чуть ли не домом родным. По крайней мере, оказавшись среди деревьев, я заметно воспрянул духом. Пусть ищут. Успехов, как говорится. Проехав еще несколько миль, я съехал с дороги и углубился в чащу, следуя за руслом небольшого ручейка. «Тш-ш-ш! Сейчас напьешься!» Жеребец, уставший, взмыленный и несчастный, легонько заржал, при этом укоризненно на меня посмотрев. «Мол, сам-то хлещешь воду время от времени!» В шагах в 100 от дороги я остановил и расседлал своего скакуна. Затем окончательно освободил его от сбруи, накинув вместо нее веревку. «Не балуй! Травку поешь, попей! Но не орать и не убегать, понял?» Конь, наконец-то добравшийся до прохладной воды, фыркнул, показывая, что плевать хотел на мои слова. «Да и демоны с ним!» Улегшись под ближайшим кустом и немного погоняв по телу энергию, я ушел в мир сновидений. Сегодня мне приснились погибающие под ударами черного меча люди и блаженно щурящийся Эйя. Отвратительное зрелище!